Глава 14. Мистер Бродрип размышляет. «Вы читали сегодняшнюю «Таймс»?» – спросил мистер Бродрип своего партнера мистера Шустера. Тот ответил, что времени на «Таймс» у него не хватает, поэтому он довольствуется «Дейли Телеграф». «Возможно, это сообщение было и там», – заметил мистер Бродрип. «В рубрике смертей. Мисс Элизабет Темпл. Доктор наук». Мистер Шустер взглянул на него с легким удивлением. «Директриса Фоллоудфилд?» «Ну, а Фоллоудфилд вы ведь слышали, не так ли?» «Конечно», – ответил Шустер. «Женская школа. Существует уже полвека. Первоклассная, но обучение там фантастически дорогое. Итак, она была директрисой этой школы. По-моему, мисс Темпл ушла на покой по меньшей мере полгода назад. Кажется, я читала об этом в газетах. Там еще писали немного о новой директрисе. Замужняя дама, не старая, лет 35-40, с современными идеями. Ввела уроки косметики, разрешила носить брюки, что-то в этом роде». «Хм», – пробормотал мистер Бродрип. «Именно так адвокаты его возраста выражают недовольство тем, что не согласуются с их жизненным опытом». «Едва ли ей удастся снискать такую же известность и сделать себе такое же имя, как Элизабет Темпл. Мисс Темпл долгое время была директрисой». «Вот как?» Мистер Шустер не проявил особого интереса. Он не понимал, почему Бродриба взволновала смерть какой-то директрисы. Конечно, школы не привлекали пристального внимания этих джентльменов. Их сыновья уже более или менее прочно стояли на ногах. Старший сын мистера Бродриба служил в одном из министерств, младший – в нефтяной компании. Два юных отпрыска мистера Шустера учились в университетах и по мере сил портили кровь преподавателям. «Так что же с ней случилось?» – спросил мистер Шустер. «Она отправилась в экскурсионную поездку на автобусе». «Ох уж эти автобусы!» – пробормотал мистер Шустер. «Я бы запретил своим родственникам пользоваться этим видом транспорта. Один автобус на прошлой неделе рухнул в пропасть в Швейцарии, а два месяца назад в катастрофе погибло 20 человек. Не понимаю тех, кто водит их в наши дни». «Это был автобус турагентства «Знаменитые замки и парки Великобритании», – пояснил мистер Бродрип. «Вы поняли, о чем я?» «Разумеется, ведь мы послали в этот тур старушку, мисс, как ее зовут, путевку для нее заказывал старик Рэфил, мисс Джейн Марпл. А ее случаем не прикончили?» – спросил мистер Шустер. «Насколько я знаю, нет. Простите, я немного задумался. Это была дорожная авария?» «Нет, это произошло в одном из самых живописных мест. Туристы поднимались по тропинке на холм, довольно крутой. На склоне его довольно много больших камней и валунов. Внезапно несколько валунов покатилось вниз. Мисс Темпл угодила под обвал. Ее доставили в тяжелом состоянии в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание». «Как жаль!» Мистер Шустер ждал продолжения. «Все это заставило меня задуматься, ибо я случайно вспомнил, что именно в Фоллоудфилд училась та девушка». «Какая еще девушка?» «Я не знаю, кого вы имеете в виду, Бродрип». «Девушка, которую прикончил молодой Майкл Рэфьелл. В моей памяти вдруг всплыли кое-какие детали, полагаю, связанные со странным поручением, которое старик Рэфьелл дал этой Джейн Марпл. Жаль, что он не рассказал нам подробностей». «И каким же образом это связано?» – заинтересовался мистер Шустер. Мозг адвоката заработал. Он был готов проанализировать все, что услышит от мистера Бродриба. «Та девушка, не могу вспомнить ее имя, какое-то христианское имя, то ли Надежда, то ли Вера, что-то такое. Ага, Верити Хант, кажется. Одна из убитых девушек. Ее труп нашли милях в 30 от того места, где она исчезла. Во овраге, через полгода. Очевидно, ее задушили, а потом изуродовали лицо, чтобы затруднить опознание. Но, разумеется, девушку все равно опознали. Одежда, сумочка, драгоценности, родимое пятно или шрамы. О да, установить ее личность не составило труда. По-моему, потом был судебный процесс, не так ли? Да, Майкла подозревали в том, что он убил еще 3 девушек за год. Но достаточных улик, чтобы признать его виновным, не нашлось. Поэтому полиция уцепилась именно за это дело. Уж тут хватало улик. К тому же у него уже сложилась весьма дурная репутация. Прежде выдвигали обвинения в рукоприкладстве и попытке изнасилования. Впрочем, все мы знаем, что значит в наши дни обвинить в изнасиловании. Мать говорит дочке, чтобы она заявила в полицию, будто ее изнасиловал парень. Хотя на самом деле все обстояло иначе. Девица сама пригласила его к себе домой, когда мать была на работе, а отец в командировке. Сама повисла у него на шее, не давала проходу, в общем, затащила в постель. Потом, как я уже говорил, мать посоветовала девушке заявить об изнасиловании, в надежде, что парень женится на ней. Но речь не об этом, продолжал мистер Бродрип. Я задумался о том, нет ли какой-то связи между прошлыми и нынешними событиями. Нет ли чего-то общего между делом Майкла и заданием, которое выполняет мисс Марпл для покойного мистера Рэфьела? Его ведь признали виновным, верно? Приговорили к пожизненному заключению. Это было так давно, что я уже не помню точно. Может, сделали скидку на ограниченную ответственность? А Верити Хант училась в той школе, школе мисс Темпл. Ведь она была школьницей, когда ее убили. О нет, ей было уже 18 или 19 лет. Жила она то ли с родственниками, то ли у друзей родителей, ну, что-то в этом роде. Чудесный дом, прекрасные люди, очаровательная девушка. Про таких, как она, родственники всегда говорят. Очень скромная, застенчивая девушка. Не встречается с незнакомыми людьми. У нее даже нет своего парня. Они не подозревают, что как раз парень у нее уже есть. Просто она умело скрывает это от них. А, как говорят, молодой Рэфил очень нравился девушкам. «Никто не сомневался, что эти преступления совершил именно он?» – спросил мистер Шустер. «Какое там? Он наградил столько лжи. Лучше бы его адвокат посоветовал ему молчать. Майкл пытался обеспечить себе алиби с помощью своих друзей, но это алиби ничего не стоило. Понимаете, о чем я? Судьи сочли, что никто из его приятелей не заслуживает доверия». «Что же вы думаете обо всем этом, Бродрип?» «Ну, я еще не пришел ни к какому заключению. Просто размышлял, с чем можно связать смерть мисс Темпл». «В каком плане?» «Видите ли, по-моему, странно, что камень вдруг скатился и придавил человека». «Странно, неестественно. Обычно камни спокойно лежат и никуда не скатываются. Уж поверьте моему опыту».